«Да, глава фракции», — ответил золотистый мужчина, прежде чем вынуть два клинка из его ножен со звуком «цан-цан». Каждая из его рук держала саблю, когда он стоял в воздухе, глядя на далекого Пуянбо. Улыбаясь, он сказал: «Пойдем, приятель, мастер клинков, будьте осторожны». Пуянбо сделал шаг, его фигура исчезла, прежде чем появиться за золотистым мужчиной. Тэнгэ, золотисто-рыжий мужчина небрежно использовал одну из саблей в своей руке, чтобы заблокировать атаку со спины, блокирование этой зловещей сабли у Пуянбо. После этого он снова скрылся с неба. Шуа-шуа-шуа. Фигура Пуянбо продолжала исчезать и появляется с места на место, нападая снова и снова. Глаза Пуянбо были полны восторга. Острая часть сабли заскользила по небу, создавая рябь в пространстве. Этот золотистый мужчина хотел защитить себя от нападения, пока его лицо не изменилось. Это было потому, что сабля Пуянбо исчезла в ряби пространства, как будто сабля вошла в воду. Рыжеволосый мужчина отчаянно отступил. После ряби пространства, сабля появилась на лбу этого золотистого мужчины. Тэнгэ, золотистоволосый мужчина заранее приготовился, блокируя эту атаку Пуянбо. Далекий Сик Конг Ян слегка кивнул головой. Фигура Пуянбо продолжала телепортироваться тут и там. Его сабля могла в то же время пробиваться сквозь пространство. Сюэин был потрясен, наблюдая за сражением. Глубокая тайна пространства действительно была ужасающей. Если Пуянбо хотел бежать, Сюэин никогда не смог бы догнать его. И этот луч сабли, пропитанный глубокой тайной космоса, обладал огромной силой. Когда люди, подобные Сянь Пан Юнь, сравнивались с Пуянбо, даже если это было 100 или 1000, они легко разрезались в один момент. И это был всего лишь первый шаг к схватыванию глубокой тайны пространства. Неудивительно, что ему был дан третий класс, несмотря на то, что он являлся побочной ветвью истинного смысла пространства. Пуянбо исчез, прежде чем вернуться в сторону Сюэина и других. «Ваши методы сабли улучшились», — равнодушно сказал Си Конг Ян. «Я думал, что вы знали, как телепортироваться. По крайней мере, глубокая тайна пространства использовалась в ваших саблях». Пуянбо было стыдно. Раньше он знал только, как уклониться и телепортироваться, чтобы убежать. Он должен быть одним из самых страшных среди 9 из них, хотя он был теперь самым слабым во время битвы. Недавно, с тех пор, как он понял второй уровень царств мириадов существ, он постепенно начал применять глубокую тайну пространства в своих методах клинка. Вы должны приложить все усилия, применяя глубокую тайну пространства в ваших техниках сабли. В конце концов, вы поняли второй уровень в царствах мириадов. Быстро завершить миссию по подземной реке магмы. Дунбо Сюэин всего 39 лет, и он завершил ее. Таким образом, вы больше не будете чувствовать стыд, сказал Ся Конг Ян. Да, послушно ответил Пуянбо. Далее, Юфэн, приказал Си Конг Ян. Был вызван еще один воин плоти. Юфэн занял 8-е место, хотя он держал гораздо большую угрозу, чем Пуянбо. Его глубокая тайна пространства, если быть точным, глубокая тайна пространства теней, позволила всему его я ассимилироваться в тени. Когда бы он ни сражался с другими, он совершенно исчез бы из поля зрения. Его оружие внезапно и неожиданно появлялось в нападениях на его врагов. Если атаки не увенчались успехом, оружие мгновенно отступало назад в теневое пространство. После этого будут более непредсказуемые атаки. По правде говоря, несмотря на то, что его боевая мощь не была такой впечатляющей, Сюэин и другие не захотели воевать против Юфэна. Это было потому, что когда он прятался в теневом пространстве, каждый раз, когда он ударял саблей, это было бы очень зловещим шагом. Хорошо, что его нынешняя боевая мощь была еще слабой. Таким образом, время, когда он мог оставаться в тени, не было таким долгим. Ранг номер 7 был Чжан Пэн. Даже при том, что он постиг глубокую тайну пространства также, выбор, который он сделал, был боем лицом к лицу. Оружие, которое он использовал, было топорами, с двумя осями, которые он держал в движении, как крылья цикады. Всякий раз, когда он взламывал оружие, они двигались очень быстро. Кроме того, каждый топор принесет с собой остроту, образованную пространственными колебаниями. Эта резкость была чрезвычайно ужасающей. Если бы кто-то сказал, что истинное значение пустотного расщепления Чицубая было слито с глубокой тайной ветра и пространства, то последнее было бы сформировано исключительно из агрессивности пустоты. Один за другим они показывали свои движения. Глубокая тайна смерти Уцена заставила других вздрогнуть. В тот момент, когда он начал сражаться, весь его человек был бы погружен в смерть Ци. Такая смерть Ци была чем-то сюэин, а остальные не смели коснуться. Как только ваш палец коснется этой Ци, он быстро загнивает, и его нужно немедленно ампутировать. В противном случае, когда смерть Ци распространится по вашему телу, вы умрете. Все эти глубокие тайны, которые надеялись стать истинным знанием третьей ступени, действительно были ужасными даже сегодня. Конечно, самым страшным из них была глубокая тайна времени Дуроу-Роу. Прямо сейчас, это было только четвертое место Ситу Хонга. Сражение Ситу Хонга было чрезвычайно жестоким и агрессивным. Каждая его атака была сродни уничтожению самого космоса. Ситу Хонг, холодно сказал Си Конг Ян, вы старейший, и все же вы еще не достигли третьего уровня в царстве бесчисленных существований. Я очень разочарован. Вы застряли уже почти на 100 лет, я обязательно исправлюсь, ответил Ситу Хонг. Си Конг Ян мало говорил. Тем, кого он любил лучше, он дал бы больше советов. Что касается некоторых других людей, он был бы слишком ленив, чтобы даже сказать что-нибудь. Первоначально он возлагал большие надежды на Ситу Хонга. В конце концов, среди 4 людей, которые контролировали глубокую тайну пространства, Ситу Хонг был самый высокий талант, только потому, что Ситу Хонг слишком надолго застрял в этом месте. Несмотря на то, что Чжан Пен, человек с таким же возрастом, как Ситу Хонг, обладал гораздо более бедным талантом и был более унылым, сегодня Чжан Пен достиг пика 2 уровня в царствах мириадов. Далее, глаза Си Конга Яна приземлились на Сюэина, его выражение выражало некоторое восхищение. Донгбо Сюэин, он предпочитал Сюэина. Во-первых, культивация Сюэина была чрезвычайно быстрой. В течение 100 лет он надеялся понять истинный смысл воды и огня. Во-вторых, он был трансцендентом, принадлежащим к фракции воды Дао. В этот раз, благодаря нажимам Чао Цина и его помощи, Сюэин, наконец, был зачислен в качестве заместителя старейшины. Том 6, глава 5, ярость, в воздухе. Молодой мужчина в черной одежде встретился с другим рыжеволосым мускулистым мужчиной, вокруг которого вращалось пламя. Мастер Молотов, Сюэин почтительно поздоровался. Брат, будь осторожен. Рыжеволосый держал в руках огромный молот. Рядом с ними, на полпути к вершине горы Бамбука, Сик Конг Ян, Гонг Ю и другие трансценденты смотрели на них. В их глазах, темп улучшения Сюэина можно считать экстремальным. Будучи в мире Алого Облака всего на 10 лет, его боевая мощь достигла среднего ранга среди них. Было подсчитано, что вскоре его глубокая тайна воды и огня достигнет 3 уровня. К тому времени его боевая мощь, безусловно, попадет на 1 место. Вскоре произойдет осознание истинного смысла воды и огня. Наличие 10 птиц в лесу не сравнится с наличием птицы в руках. Эти 8 трансцендентов, безусловно, завидовали Сюэину. Культивирование в течение только 100 лет или около того, и он мог контролировать истинный смысл воды и огня. Скорее всего, он станет полубогом в течение 1000 лет. Пройдя этот путь, он имел бы безграничные возможности. Даже несмотря на то, что 4-й класс истинного значения был слабее, сравнивая его с другими полубогами, только великий старейшина Алого Города клана Зверя имел более сильный 3-й истинный смысл. Если бы он мог стать полубогом, используя 4-й истинный смысл, у него наверняка были бы надежды стать лучшим в рейтингах полубогов. Что касается ученицы сестры Чжои, она всегда держалась на расстоянии от всех других мужчин. Из-за ее чрезвычайного тела инь многие мужчины преследовали ее. Даже те, кто находится в мире Алого Облака, Ситу Хонг, Чжан Пен, тоже преследовали ее, но она не беспокоилась о них. Однако она сохранила более тесные отношения с Сюэином. Хотя это не было чем-то преувеличенным, как гоняться за Сюэином, такое отношение близости было чем-то, чего раньше не встречали другие ученики-мужчины. Это заставило Ситу Хонга и других чувствовать ревность. Но даже если они были ревнивы, они могли только терпеть это. Это было потому, что они не хотели превращать во врага в кого-то, кто непременно станет трансцендентом с большой боевой мощью. Брат Вэнь, методы копья брата Дунбо, похоже, заметно улучшились. Чжуаи спокойно обменялась сообщениями с Вэнь Янань рядом с ней. В самом деле, Кажется, есть разница по сравнению с предыдущим разом. Вэнь Юнань слегка кивнул. Его специальность была глубокой тайной жизни, поэтому его отношение к другим было предельно вежливо. Копье Сюэина танцевало так же быстро, как молния, нанося удары последовательно. Красноволосый мускулистый мужчина держал свой большой молот, парируя против каждой из последовательных атак, так непредсказуемо и жестоко. Рыжеволосый мускулистый мужчина мог только отбиваться от нападений. Это было потому, что, когда копье вращалось, следующее копье было тяжелее первого. Кроме того, каждая атака копья была мимолетной и беспорядочной, точно так же, как ветер. Такое мимолетное чувство заставило этого рыжего мускулистого человека почувствовать сильное давление. В конце концов, методы копья Сюэина изначально были непредсказуемыми и жестокими. Прямо сейчас им стало еще сложнее справляться. Хонг, секретная техника Ци, вращающаяся в теле Сюэина, была семь звездных огненных бедствий. По мере того, как Ци вращалась и интегрировался в его физическую силу, его движения стали более жестокими. В течение последних 10 лет, он всегда зависел от камней происхождения в культивации. Сегодня, Ци Сюцзин достиг пика стадии неба, его тело давно достигло пика стадии небесного царства, и сегодня, его телу или Ци трудно было бы прорваться в течение короткого периода времени. Помимо понимания царств, для прорыва Ци он должен также накопить достаточно трансцендентного Ци. Для того, чтобы тело достигло ранней стадии святого царства, ему понадобится целых 25 000 килограммов камней происхождения. Ранее Сюэин только выиграл около 5000. И этой суммы было крайне недостаточно. Ху-ху-ху. Копье Сюэина плавало вверх и вниз, как он безумно атаковал. Подобно тому, как шторм бушует, или бурные волны стираются против береговой линии, одно движение сопровождалось следующим, и сила одного движения также складывалась на следующий, позволяя движениям Сюэину быть чрезвычайно последовательными. Непредсказуемость, ярость и мимолетность были присущи каждому удару. «Малыш, кажется, ты намного сильнее по сравнению с предыдущим разом». Рыжеволосый неловко отбивался. Он мог зависеть только от своей гораздо большей силы, более быстрой скорости и огромной поверхности большого молота, что было сродни двум щитам, в защите, едва удерживая его позицию. Если бы он использовал меньшее оружие, подобное мечу или саблям, он, конечно же, был бы заколот копьем Сюэина. «Мне все еще не хватает многого по сравнению с вами, мастер молотов». Сюэин сражался от души. В конце концов, он только что совершил прорыв в технике копья. Огромный, грозный. Те, кто смотрел сражение, Вэнь Юнан, Ду Роу Роу, Си Ту Хонг, Чжан Пен, Ю Фэн, У Цан и другие, были поражены. Его методы копья стали еще более грозными. Это намного сильнее по сравнению с предыдущим разом. Я боюсь, что только сестра Ду среди нас может победить его. У других не было бы никакой уверенности. Верно, его боеспособность стала еще страшнее. Все они знали о том, что боевая мощь нынешнего Сюэина значительно возросла, даже достигнув Ду Роу Роу с ее вторым уровнем в глубокой тайне времени. Другие зависели от их собственной тактики, чтобы помешать им победить. Но в настоящей битве в ближнем бою, даже Си Ту Хонг, который был силен в этом, едва мог сравниться с ним. Нужно знать, что Си Ту Хонг был самым старым среди них и культивировался в течение длительного периода времени. Сюэин, в сопровождении перекрестной атаки, мгновенно отступил. Мастер молотов грозный. Кажется, мне придется еще больше совершенствоваться, если я хочу выиграть. Сюэин улыбнулся, когда он стоял в воздухе. Красноволосый мускулистый мужчина кивнул. «Ты ужасен. Я боюсь, что через какое-то время я не смогу защищаться от твоих атак. Вернись!» — раздался голос, в котором был какой-то гнев. Сюэин обернулся. Он увидел, что у далекого старика-мастера Гонга Ю было неприятное выражение. Что касается руководителя фракции Си Конга Инга рядом с ним, у него было невыразительное лицо. Что-то случилось. Два мастера полубогов казались недовольными. Сюэин почувствовал укол в своем сердце, и он тут же полетел в сторону середины горы. Донгбо Сюэин, желторотый старик Гонг Ю, был так зол, что все его лицо покраснело. Уставившись на Сюэина, он крикнул: «Что сделало вас такими смелыми и самонадеянными?» «Я...» Сюэин был ошеломлен. Другие трансценденты были также ошеломлены. Глава фракции Си Конг Ян смотрел сбоку со своим обычным холодным выражением. «Я уже говорил вам об этом», — старик Гонг Ю крикнул. Вы должны сосредоточиться исключительно на мистериях воды и огня и отложить глубокую мистерию ветра. Разве я не говорил? Вы говорили, ответил Сюэин. До этого мастер Гонг Ю убеждал его добрыми словами о том, что худшее, что может произойти на пути культивации, это отвлечение. В конце концов, умственные силы трансцендентов были ограничены и их продолжительность жизни была ограничена. Прямо сейчас Сюэин был очень молод, поэтому, видя, что он отвлекся на культивирование глубокой тайны ветра, мастер Гонг Ю решил просто выговорить ему. В конце концов, у него все еще было много времени для культивации. Но вы смеете быть таким самонадеянным. Мастер Гонг Ю был так зол, что едва не превратился в сумасшедшего. Он взревел. Ты на самом деле соединил глубокую тайну ветра в глубокую тайну воды и огня? Кто предложил вам поступить так безрассудно? Его рев заставил окружающее пространство затвердеть и надавить на Сюэина. Сюэин ощущал, как его плотное тело сжимается от невидимого давления, приводя к вибрации его внутренних органов. Он почувствовал железный, металлический привкус в горле, свежая кровь достигла его рта. У него был страх, потому что все эти годы мастер Гонг Ю был хорошим человеком. Его отношение к ним было очень хорошим, и он никогда так не бушевал. Даже если бы это был ленивый Пу Янбо, мастер Гонг Ю только бы сказал несколько слов. Том 6, глава 6, горечь и ярость. Что? Дуроуро, Вэнь Юн, Жуаи, Ю Фэн и другие трансценденты были поражены, когда они уставились на Сюэина. Он действительно осмелился действовать так безрассудно. В конце концов, они культивировали в областях глубоких тайн пространства, жизни и других. Таким образом, они не были специализированы на глубоких тайнах воды, огня и ветра. В результате, жестокие и непредсказуемые методы копья Сюэина были чем-то, чего они не понимали. Сюэин уже соединил глубокую тайну ветра в глубокие тайны воды и огня, с тремя полностью слитыми как одно, дополняющими друг друга, как единое целое. Донгбо Сюэин, скажи мне. Глава фракции Си Конг Ян открыл рот, хотя его лицо было холодным, а голос был таким же холодным. Почему ты решился? Разве ты не знаешь основ культивации? Я знаю. Сюэин кивнул. Путь совершенствования выложен множеством трудностей, и большинство трансцендентов не могут дойти до небесного царства. Что касается тех, кто может стать полубогом, их редко можно было увидеть. Си Конг Ян посмотрел на Сюэина, а затем продолжил холодно. Ваш врожденный талант чрезвычайно высок, и вы соединили глубокие тайны воды и огня в таком молодом возрасте. В то же время вы легко достигли второго уровня в глубокой тайне воды и огня. Если это будет продолжаться, то через 100 лет у вас будет надежда понять истинный смысл воды и огня. И если вы должны были быть медленнее, вы, несомненно, добьетесь успеха в течение ближайших 200 лет. Святая сфера уже у вас в руках. Эксперт-трансцендент живет 1500 лет, и вы, безусловно, можете познать истинный смысл воды и огня в течение 200 лет. Сосредоточившись еще больше на своем совершенствовании и позволяя истинному смыслу воды и огня расти глубже, у вас будут надежды стать полубогом в течение 1000 лет. Ваше будущее настолько яркое и далекое, и наш клан Ся будет надеяться получить еще одного полубога. Мы возлагаем на вас такие большие ожидания. Глаза Си Конг Яна плавали от холода. Но вы, что именно вы делали? Вы разрушаете свое будущее. Разве вы не знаете этого? В тот момент, когда вы предпримете неправильный шаг на пути культивации, в тот момент, когда вы пойдете по другому пути, вернуться будет очень трудно, прорычал Си Конг Ян. Он был в ярости. Остальные трансценденты смотрели на эту сцену сбоку. Они тоже чувствовали, что Сюэин был сумасшедший. Пока вы совершенствуетесь, глубокая тайна воды и огня приведет к истинному значению воды и огня, крикнул Си Конг Ян. Но сейчас вы сплавили глубокую тайну ветра в нее, чем она станет? Вода, огонь и ветер, что это за игрушки? У вас есть уверенность, что этот путь не приведет к тупиковой ситуации? Даже если вы еще молоды, должны ли вы осознавать, что в будущем вы свернули с неправильного пути? Думаете ли вы, что можете еще вернуться и постичь истинный смысл воды и огня? Лист пустой белой бумаги был превосходным для рисования. Что касается листа бумаги, который был заполнен цветами, изменить его было очень тяжело. Это было причиной. Глубокая тайна воды и огня изначально была культивирована Сюэином, и это было хорошо. Но прямо сейчас он добавил глубокую тайну ветра в это, и он был полностью слит в единое целое. Даже если Сюэин в будущем откажется от глубокой тайны ветра, он никогда не забудет этот момент. С тех пор, как его понимание мира выходит на новый этап, было бы трудно вернуться на прежнее место. К пониманию мира, желание забыть было легче сказать, чем сделать. «Я знаю, о чем ты говоришь», — Сюэин начал. «Просто во время моего совершенствования я обнаружил, что глубокая тайна воды и огня не так совершенна. Значит, вы решили обратиться к совершенной тайне ветра, и даже вплавить другие тайны?» Си Конг Ян упрекнул. «Как ты думаешь, что, черт возьми, происходит?» Он действительно не понимал. Изначально Сюэин был гением, и все же, почему он допустил такую серьезную ошибку? Основные знания о совершенствовании должны быть чем-то, что знают все трансценденты, поскольку Дворец Инферналов отправляет им книгу. Разве вы не понимаете, что путь совершенствования уже очень труден, или что сама природа является чем-то настолько глубоким, что мы не можем понять его полностью? Выбор одного направления и последующее его завершение приведут к большим шансам на успех. Си Конг Ян не мог понять его логику. А вы, первоначально, ваш путь был глубокой тайны воды и огня, отличный путь, но почему вы хотите выбрать глубокую тайну ветра и даже влить ее в свои методы? Вода, огонь и ветер, за всю историю клана Ся никто, кто культивировал эти три глубоких мистерии, никогда не становился кем-то великим. История подобна зеркалу. Следуя тому, что умело делать, и выбирая самого сильного эксперта в истории клана Ся, который шаг за шагом смог понять истинный смысл, этот путь, пройденный другими, увеличит шансы на успех. И если трансцендент должен был просто зарыть свою голову в совершенствовании во всем, это было бы настолько хаотично. Может быть, из этого выйдет какой-то потрясающий трансцендентный гений, но из тысячи трансцендентов, в конечном итоге 999 из них столкнутся с неудачей. Скажи мне, каково твое направление, когда ты совершенствуешься? Си Конг Ян уставился на Сюэина. В истории нашего клана Ся было так много предков, и они постигли так много истинных значений. Какое из них вы выбрали в качестве своей цели? Рыцарь Чистилища Цзели. Сюэин вдруг ответил. Император Небесного Ветра Юаньшань. Фиолетовый император Яцинтянь. Он быстро вспомнил трех человек. Это были все удивительные персонажи. Двое из них стали божествами, в то время как один из них был самым сильным полубогом за всю историю клана Ся. «Какая чепуха!» — сердито крикнул Си Конг Ян. «Рыцарь Чистилища Цзели контролировал истинный смысл Чистилища. Это было что-то, связанное с истинным смыслом разрушительного пламени. Что касается Императора Небесного Ветра Юаньшаня, он изначально понял истинное значение Небесного Ветра, истинное значение, сформированное объединением ветра и пространства. Император Фиолетового Грома в прошлом понял истинное значение Фиолетового Грома, что-то, сформированное сплавом истинного значения грома и жизни. Эти три были истинными значениями третьего сорта, и все они были отличны от ваших. Пламя разрушения, ветер и космос, гром и жизнь. Сюэин был водой, огнем и ветром. Рыцарь Чистилища Цзели, ответил Сюэин. Он поклялся сжечь и уничтожить все зло. Он гонялся за конечной целью уничтожения. И, наконец, понял пламя разрушения. Другими словами, Цзили наконец понял, что теперь называется истинным смыслом Чистилища. Император Небесного Ветра шел по дорожке беззаботности. Он не любил сражаться и любил путешествовать по четырем уголкам мира. Ветер чувствует себя беззаботно, и пространство повсюду. Таким образом, он в конечном итоге понял истинное значение Небесного Ветра. Фиолетовый Громовой Император спас раненого и изначально был врачом. Проснувшись из первозданной родословной грома, он все равно будет продолжать использовать свой гром, чтобы спасти других. Таким образом, в конечном счете, понимая скрытное истинное значение Фиолетового Грома, Си Конг Ян смотрел на него. Все это были вещи, которые он знал. Книги, в которых рассказывается о существовании в истории клана Ся, которые стали божествами, обычно читаются большинством трансцендентов. Цзили был человеком, который выиграл большинство матчей в трансцендентной битве жизни и смерти, а также был предполагаемым сильнейшим полубогом. Таким образом, многие люди читали книги, изображающие его существование. «Что ты хочешь сказать?» — продолжал смотреть Си Конг Ян. «Они не целенаправленно преследовали какого-либо истинного значения», — Сюэин мягко ответил. «Предки Цзили изначально не знали истинного смысла пламени уничтожения. Император Небесного Ветра тоже, просто жил беззаботно и ненамеренно совершенствовался. Что касается фиолетового громового императора, он просто хотел спасти жизни. Перед ним не было никого, кто мог бы сплавить гром, который имел много разрушений, присущих ему жизнью. Истинное значение фиолетового грома – это то, что он создал сам. Эти три предка никогда специально не гонялись за каким-то истинным смыслом. И я такой же. Глаза Сюэина были полны света. С моей юности я гонялся за совершенством своих методов копья. Когда я чувствую, что мои методы копья слишком твердые и легко ломаются, я понял глубокую мистерию воды, сливающую и воду, и огонь вместе. И теперь, когда я чувствую, что мои техники копья не обладают гибкостью, я решил осмыслить глубокую тайну ветра и интегрировать ее в мои методы. Я никогда умышленно не гоняюсь за истинным смыслом воды и огня, к чему я стремлюсь после. Это совершенство моих методов копья. Что касается истинного смысла, какое бы истинное значение я ни понял, это будет моим истинным смыслом. Дорога трансцендента – очень трудная дорога, по которой можно идти. Но из-за моей фанатичной любви к технике копья я буду бесстрашно идти вперед. Сюэин сказал, если я ставлю в качестве своей цели истинный смысл воды и огня, то для чего это будет? Стать сильнее и мощнее, воспитывать и просто совершенствоваться? Я считаю, что такая цель, это просто пытка для меня. Сюэин закончил рассказывать, что у него на уме. Глупый, наглый, высокомерный. Си Конг Ян был по-настоящему разъярен. Под его яростью давление, которое он выпустил, охватило всех. Вы думаете, что вы так удивительны? Просто гоняешься за своей мечтой и небрежно культивируешь? Да, император Небесного Ветра жил беззаботно и стал божеством после небрежного культивирования. Фиолетовый Гром Император стал божеством после спасения других. Но сколько таких людей есть? Вы видите только тех, кто преуспел, а не тех, кто потерпел неудачу. Но для большинства экспертов, которые стали полубогами, наконец, у божества, направление, которое они выбрали, позволило им достигать своих целей с меньшими усилиями. Прямо сейчас, видя, что вы соединили глубокую тайну ветра в глубокую мистерию воды и огня, вы уже разрушили свой собственный путь, с горечью сказал Си Конг Ян. Среди девяти из них, он одобрил Сюэина, видя, что у него есть большие шансы стать полубогом. Полубог с четвертым истинным значением все еще был очень грозным. В будущем он честно чувствовал, что Сюэин надеялся преуспеть в своем собственном положении, став следующей водной даосской фракционной фракцией. Но прямо сейчас, этот гладкий путь к истинному смыслу воды и огня был уничтожен самим Сюэином. Так как же он не мог почувствовать горечь и гнев, он был еще более сердит, чем Гонг Ю. Брат Чао Цин сделал все возможное для того, чтобы подтолкнуть старейшин, чтобы вы могли войти в список заместителей старейшин, что позволило вам войти в этот мир Алого Облака. Си Конг Ян был горьким и разъяренным. И все же вы подвели надежды брата Чао Цин. Если бы мы знали об этом заранее, насколько глупыми и высокомерными вы были, мы бы не позволили вам войти в мир Алого Облака. Том 6, глава 7. Береги себя. Все, кроме полубогов и Сюэина, молчали. Кто бы мог подумать, что такое существо, стоящее на вершине мира, Сунг Янг, было бы так разъярено. С сегодняшнего дня я буду часто приходить в мир Алого Облака. Си Конг Ян сердито крикнул. Я помогу вам создать свой новый путь совершенствования. Следуя этому пути, который я поставил перед вами, следуя пути, предпринятому другими, вы думаете, что сможете это сделать. Гонг Ю в шоке посмотрел на Си Конг Янга. Дужа Ужау, Вэнь Юнань, Сытухун, Чжой и остальные были также ошеломлены. Этот Сюэин уже разрушил свой собственный путь истинного значения воды и огня, но глава фракции Си Конг Ян не хотел его бросить. Сюэин почувствовал тепло в своем сердце. Глава фракции, Сюэин уважительно сказала, я не могу этого сделать, ты. Си Конг Ян был в ярости и был абсолютно разочарован. Путь Сюэина к собственному уничтожению стал фактом, но в течение последних 10 лет Си Конг Ян всегда выступал за Сюэина. Он также чувствует, что хотя Сюэин свернул с дороги, ему было всего 39 лет в этом году. Его боевая мощь была уже второй по сравнению с Дэн Роу, которая постигла глубокую тайну времени. Насколько он талантливый и умный, даже если он начнет все сначала и выберет новый путь, шаг за шагом, он почувствовал, что Сюэин тоже будет иметь надежду снова подняться. Но, Сюэин фактически отклонил его. «Вы не можете так поступить», — Сит-Конг Ян смотрел на Сюэина. «Это из-за моей фанатичной любви к техникам копья. Я так сильно мотивирован на этом пути трансцендента. Если бы я должен был отправиться на путь совершенствования, и я должен был бы понять это по этому пути, под таким нарушением я не смогу выдержать культивирование в течение тысяч лет, и я боюсь, что моя скорость в совершенствовании сильно уменьшится». Сюэин покачал головой. «Ребячество, бред какой-то. Как вы относитесь к культивации? Не имея направления, как вы можете желать просто культивировать в соответствии с вашими пожеланиями? Вы думаете, что с какой бы случайностью вы ни встретились, вы можете стать полубогом?» Си-Конг Ян покачал головой. Насколько высок его статус, у многих других трансцендентов не было никого, кто мог бы их вести, и, поскольку они небрежно культивировали, почти все они отклонялись от правильного пути. Что же касается некоторых трансцендентов, то, поставив перед собой цель, шаг за шагом пройдя по этому пути, они станут сильнее, а через несколько сотен лет они будут надеяться стать святыми. Случайное культивирование имело надежду на то, что он станет полубогом или божеством, хотя оно было меньше. Глава фракции Си-Конг Ян дал несколько указаний, хотя его выражение было неприятным. «Учитывая ситуацию, ваше ранжирование будет организовано еще раз», — объявил Си-Конг Ян. Дуроу-Роу, Вэнь Юнан все еще были первыми и вторыми. Третьим был Ву Цан, четвертый был Чжои, Ситухан, Чжан Пен, Ю Фэн и Сюэин на девятой позиции. Он сразу стал первым снизу. Донгбо Сюэин. Си-Конг Ян повернулся к нему. «Если бы вы продолжите в том же духе, вы потратите ресурсы моего клана Ся. Так как вы так склонны к своим собственным убеждениям, тогда берегите себя». Закончив свои слова, Си-Конг Ян сразу же сделал шаг, прежде чем исчезнуть с небес. Мастер Гонг Ю ничего не сказал. Он только покачал головой и вздохнул, прежде чем уйти. На этом куске пустой земли остались только Сюэин и остальные. Донгбо Сюэин. Самый старый Ситухон покачал головой. На его лице было несколько насмешек. 10 лет времени все те сокровища, которые вы съели, действительно пропали даром. Я чувствую, что мое сердце болит за мой клан Ся. Ситухану честно не нравился Сюэин. В том году его скорость понимания глубокой тайны космоса была самой быстрой, и он был высоко оценен главой фракции Си-Конгом Яном. Но после этого он застрял в глубокой тайне пространства, втором уровне в мире существ мириадов. Вот почему он упал в чине. Что касается этих 10 лет, Сюэин был самой яркой звездой среди них. Это потому, что его шансы стать полубогом отличались от остальных. Сюэин был ранее предоставлен 100% шанс стать одним из них. Несмотря на то, что Ситухан был ревнив и недоволен, он все равно вежливо относился к нему. На самом деле, что сделало его самым несчастным, была ученица Чжо. У сестры Чжуа было экстремальное тело инь, из-за чего Ситухану захотелось преследовать ее. Однако она действительно смотрела на него сверху вниз. Тем не менее, ученица-сестра стала ближе к Сюэ, и он стал одним из самых близких ей людей. Если Сюэин действительно захотел преследовать ее, он боялся, что сестра Чжуа и прыгнет ему в объятия. К счастью, Сюэин был как кусок дерева, и он держался на расстоянии с ученицей Чжуи. Ситухан был чрезвычайно ревнив. Он только насильственно подавлял это в себе. Прямо сейчас Сюэин фактически разрушал свой путь. Такая яркая дорога была разрушена, в результате чего Ситухан почувствовала сильное возбуждение. Ревность, подавленная в прошлом, начала вырываться. Теперь он не хотел скрывать это, поэтому использовал насмешки. «Брат Ситухан, вы не должны так говорить. Брат Сюэин честно вел хороший путь в прошлом», — Вэнь Юн сказал. «Это просто, потому что он свернул на кривую дорожку только что. Хороший путь, у него даже не было изначального пути. Разве вы не слышали, что он сказал? Он всегда небрежно культивировал. С таким небрежным отношением, дальше не будет блестящего будущего». Ситухан не сдержал своего презрения, рассекая глазами Сюэина. «Он на самом деле мой брат по учению. Какой позор! Брат Ситухун, хватит», — сказал Дуруоу-Роу. Только тогда он сдержался. Тем не менее, насмешливые звуки все еще присутствовали, поскольку он был слишком ленив, чтобы даже смотреть Сюэину прямо в глаза, как будто он не считал Сюэина достойным прямого зрительного контакта. «Ученик Сюэин, почему ты сделал такой опрометчивый шаг?» Дуроу была разочарована. «Брат», Пуянбо обнял Сюэин, прежде чем рассмеяться. Все эти годы я всегда был одним из тех, кто стоял внизу рейтинга. Кто бы мог подумать об этом сейчас, я наконец стану вторым из последних, ха-ха. И я третий со дна, пробормотал Ю Фэн. И я четвертый снизу, засмеялся Чжан Пэн. Сюэин молча смотрела на них. Только когда кто-то оказался в тяжелом положении, раскрывались истинные лица каждого. До этого он считался человеком, который непременно станет полубогом. Таким образом, все относились к нему очень хорошо. Но сейчас, Пу Янбо, Ю Фэн, чувства Чжан Пэна к нему все еще были подлинными. Сюэин это чувствовал. Дуроу явно разочаровалась в нем. Вэнь Янань держался на расстоянии от него. У Цан был сам по себе, и ничего не сказав. Поведение Хана было наиболее очевидным из всех. Такого рода издевательства и насмешки не могли быть покрыты. Что же касается ученицы сестры Чжуи, с которой он был ближе, то она стояла теперь в стороне и качала головой. Ей было слишком стыдно даже смотреть на Сюэина. Она была очень близка с ним в прошлом, и это потому, что Сюэину, судя по всему, суждено было стать полубогом. Но как только он стал обычным трансцендентом, она смотрела на него сверху вниз. Слишком много могущественных трансцендентов преследовали ее. Сюэин сказал несколько слов с Юфэну и остальными. 10 лет вместе сделали их хорошими друзьями. «Хочешь пойти выпить сегодня вечером?» – спросил Пу Янбо. «Нет, спасибо». Сюэин сразу же улетел. «Если бы я был тобой, мне было бы стыдно снова войти в мир алого облака», – Си Тухан намеренно выкрикнул. Летающий высоко в небе, Сюэин повернулся к Си Тухану и холодно посмотрел на него, прежде чем улететь, так как он больше не мог о нем беспокоиться. Столица Ся, в особняке Сюэина, с неба спустился одетый в черное Сюэин. Он прилетел прямо в особняк. Ему редко приходилось не входить через парадные двери. «Хозяин». Женщина-хозяйка Сюйцинь привела несколько других служанки, чтобы поприветствовать его с уважением. Она была просто смертной, и Сюэин была великим трансцендентным существом для нее. Таким образом, она не посмела оскорбить его. Они могли видеть, что нынешнее настроение Сюэина было плохим. В конце концов, они не знали этого. Их хозяину Сюэину был нанесен строгий выговор одним из высших полубогов, и его статус резко упал. «Я хочу побыть один. Не ходите и не мешайте мне», — приказал Сюэин, прежде чем идти к дивану заднего сада. Он лег на него, глотая духовной жидкости, сконденсированной из камня океанического мира. Это освежило его разум, позволив ему чувствовать себя более бодрым. Он начал все тщательно обдумывать. Том 6, глава 8, куча книг. Меня так испугал глава фракции. Сюэин смеялся над собой. Он уже знал, что ему сделают выговор. Несмотря на это, его позиция по отношению к его собственной идее была чрезвычайно устойчивой. Это было похоже на муравья, стоящего перед огромным драконом. Когда дракон рассердился, муравей не мог не опустить голову с опаской. Однако у Сюэина было твердое сердце, и он не сдался. Собственно, слова Си Конга Ян заставили Сюэина задуматься о том, что путь, который он выбрал, был ошибочным. Но он не изменит свое мышление только из-за нескольких предложений Си Конга Яна. Ему пришлось тщательно обдумать свой путь, прежде чем самому принять решение. Только от силового вмешательства Ся Конга Яна, должен ли он опустить голову, это было то, чего Сюэин никогда бы не сделал. Кто говорить о том, что история повторяет себя, не ошибается. Мне нужно будет прочитать больше книг, в которых изображены предки нашего клана Ся, подумал про себя Сюэин. История клана Ся была длинной, и каждая биография трансцендента была довольно длинной. Перед этим он закончил просматривать биографии предков, которые стали божествами, а также некоторые из наиболее известных полубогов. Он до сих пор не читал биографий, по крайней мере, 99% полубогов. Это были истории, о которых он раньше не читал, тем более не читал о жизни трансцендентного в святом или небесном царствах. «Сначала я закончу читать все книги, касающиеся истории полубогов», — решил Сюэин. Дворец инферналов, летний павильон. Молодой человек в черной одежде вошел в причудливый павильон. Внутри павильона было очень тихо, со множеством книжных полок. Каждая книжная полка была высотой более 100 метров, и в ней было много книг с золотыми листами. Эти книги были книгами, описывающими жизнь каждого трансцендента в истории столицы Ся. Так обширно, сетовал Сюэин. В течение последних 3000 лет у клана Ся было приблизительно 20 полубогов. И как долго ведется история клана Ся? Для каждой из этих толстых книг все равно потребовалось бы много времени, Даже если трансцендент читал очень быстро, даже если бы он не спал, не отдыхал, не совершенствовался, но читал все это время, ему понадобилось бы несколько лет, чтобы закончить все книги о полубогах. Для трансцендентов культивация была чем-то более важным, чем чтение. Проведение часа или два каждый день, читая книги, считалось бы неплохим. Это потребует всего несколько десятков лет. Это слишком долго. Большинство трансцендентов никогда не закончат книги, изображающие жизни полубогов. Что касается книг о трансцендентах света и неба, их число было еще больше. Таким образом, было бы огромное количество книг. Сюэин только осмелился бы сказать, что он закончит читать все книги, касающиеся полубогов. Начальник Мэй Цзюнь, Сюэин начал читать первую толстую книгу с золотым листом, которую он взял. С тех пор Сюэин проводил половину своего времени, читая книги в летнем павильоне. И когда он культивировал, он остался бы в своем собственном особняке вместо того, чтобы войти в мир Алого Облака. Глава фракции Си Конг Ян сказал, что он в настоящее время тратит ресурсы клана Ся, и поэтому он решил вообще не использовать их. Гордость все еще была в его подкорке. В мгновение ока прошло 3 месяца. Сюэин выпил вино из фляги, когда он сидел, скрестив ноги, на полу, читая книги. Когда он читал, он кричал бесконтрольно: «Мы должны прожить свою жизнь так же радостно, как он». Тах, тах, тах, внезапно раздались громкие шаги. Сюэин обернулся. Летний павильон обычно не посещало много трансцендентов, и даже если они придут, мало кто будет ходить с таким четким звуком шагов. Сюэин смотрел на источник звука. Лысый, худой старик в тапочках медленно шел к нему. Эта пара шлепанцев раскрыла все его пальцы. Заместитель главы фракции Чао Цин. Сюэин немедленно встал. Он очень уважал предка Чао Цин. Причина, по которой он мог войти в список заместителей старейшин, была связана с рекомендацией предка Чао Цин. «Садись, засранец, тебе не обязательно быть таким формальным». Чао Цин подошел, прежде чем сесть, скрестив ноги. Пошмыгав носом, он посмотрел на винную флягу, которую держал Сюэин, прежде чем спросить: «Еще есть вино?» «Да». Сюэин все понял и немедленно достал еще одну флягу с вином, которую он отдал Чао Цину. Получив ее, Чао Цин наклонил голову назад и выпил 2 глотка. Его глаза просветлели. «Вино очень хорошее и достаточно крепкое. Малец, ты наверняка знаешь, как наслаждаться жизнью. Я слышал, что ты больше не ходишь в мир Алого Облака, поэтому я думал, что ты не оправился после выговора, устроенного Си Конг Яном. Теперь, когда я смотрю на тебя, читающего эти книги, похоже, что у тебя хорошее настроение. Даже если у меня хорошее настроение, пройдет день. Даже если у меня плохое настроение, день все равно пройдет. Конечно, я лучше проведу день с таким хорошим настроением». Сюэин смеялся. «Ты действительно непредвзято настроен». Чао Цин кивнул. «Знаешь ли ты, почему я пришел сегодня?» Сюэин смотрел, прежде чем неловко ответить. «Я знаю, вы здесь из-за того, что я разрушил свой собственный путь к истинному смыслу воды и огня». «Неправильно». Чао Цин покачал головой. Сюэин был ошеломлен. Не из-за этого, глядя на предка Чао Цин, он уже давно подготовился к выговору. «Это потому, что ты не пошел в мир Алого Облака». Чань Цин крикнул. «Ты думаешь, что ты глуп? Даже если ты занимаешь 9-е место, разве ты не считаешь расточительным, если ты не ешь эти редкие фрукты и не пьешь эти редкие духовные жидкости? Ты должен знать, в этом году этот старик попытался подумать о том, чтобы позволить тебе записаться в список заместителей старейшин. Если ты не едешь, это значит, что я напрасно потратил свои усилия». Сюэин не знал, как ответить. Глава фракции Си Конг Ян сказал, что тратит ресурсы, но Чао Цин говорил, что если он не будет есть, то он будет тратить свою энергию. Заместитель главы фракции. Сюэин размышлял об этом вопросе, прежде чем спросить. «Разве ты не сердишься? Чего стоит сердиться?» — сказал Чао Цин со своим сухим издутым ртом, прежде чем он склонился в сторону в улыбке. «Если бы это было 300 лет назад, я бы, конечно, очень рассердился. Но сейчас, когда я приближаюсь к смерти, я всегда чувствовал, что, на пути культивации, заставлять тебя так устать. Ты должен просто совершенствоваться. Если бы у меня был шанс, я бы, конечно, совершенствовался с большей свободой». Сюэин почувствовал свободу и легкость от предка Чао Цина. «Как ты думаешь?» — Чао Цин с любопытством спросил. «Разве ты не боишься, что ты можешь оказаться в тупике, если будешь продолжать идти по этому пути. Боюсь, Сюэйн рассмеялся, но я тщательно обдумал это. Во-первых, я думаю, что моя мечта преследовать совершенство в технике копья не ошибочна. Я очень люблю свои техники копья. Во-вторых, сплавляя воду, огонь и ветер вместе, мое культивирование идет очень быстро. Я верю, что в течение 30 лет я смогу достичь уровня 3 миров 3 уровня. И в будущем, если я выясню, что это действительно тупик, я считаю, что я потрачу впустую только от 100 до 200 лет. К тому времени, даже если я сломаю себе голову, у меня еще есть время, чтобы повторить еще раз. Правильно. Здорово, что у тебя есть такое настроение. Что в этом хорошего? Ты просто потеряешь 100-200 лет. Чао Цин рассмеялся. Глубокая тайна воды и огня приблизилась к достижению 3 уровня. В тот момент, когда он достиг 3 уровня, только с глубокими тайнами воды или огня, используемыми для ассимиляции трансцендентной ци своего тела, у него была бы уверенность в том, чтобы войти в Святое Царство. Сюэйн был тем, кто достиг 2 уровня мириады в глубокой тайне огня во время битвы жизни и смерти. Такого рода врожденный талант действительно был пугающим, и стать святым было просто. Конечно, царство Ся не было чем-то огромным для клана Ся. Трансценденты царства полубогов были истинными повелевающими существами. Вначале я беспокоился за тебя, но теперь, когда я вижу это, мне нечего беспокоиться. Чао Цин закончил вино перед тем, как встать. Я могу чувствовать уверенность в тебе. На этом пути трансцендентов доверие – это нечто очень важное. Только с сердцем, полным доверия, ты можешь преодолеть все препятствия на этом пути. Если у кого-то не было уверенности в себе, тогда насколько он может быть велик? Я надеюсь, что вы сможете соединить новое истинное значение с этим глубоким смыслом воды, огня и ветра. Чжао Цин вздохнул. Надеюсь, это будет что-то, что этот старик сможет увидеть, прежде чем я закрою глаза в последний раз. Сюэйн был ошеломлен. Правильно, жизнь Чао Цин была близка к концу. Я, Донгбо Сюэйн, буду стараться изо всех сил, сказал Сюэйн. Хорошо, хорошо, ты еще молод, и у тебя еще много надежд и мечтаний. Чао Цин рассмеялся, прежде чем обернуться и уйти. Не забудь пойти в мир Алого Облака и закончить те сокровища, которые ты можешь есть и пить. Если ты их не ешь, это будет пустая трата. Да, почтительно ответил Сюэйн. Фигура Чао Цина исчезла в дальнем углу. Том 6, глава 9, время. В мгновение ока прошел еще один год. В этот конкретный день Сюэйн все еще читал книги. Чем больше он читал, тем больше он любил читать эти книги. Это было потому, что каждый полубог был легендой. Некоторые из их жизней были чрезвычайно таинственными и способствовали расширению общих знаний Сюэйна. Он больше понимал божества и темную бездну. Чем больше вы хотите моего руководства, тем больше я могу сказать. Спросите свое сердце. Чем более решительны ваши убеждения, тем больше вы упорствуете в желании идти по этому пути. Может быть, этот ваш путь не приведет к большому достижению, но по крайней мере, если вы станете божеством, до тех пор, пока вы идете по своей твердой дороге, вы не забудете и не заставите ваше сердце истинного божества разрушаться. Что касается подробностей совершенствования, я ничего не скажу. Чем больше я говорю, тем больше я могу ввести вас в заблуждение. Когда Сюэйн прочитал этот отрывок, он обрел просветление. Он наконец нашел это. Самое главное, что он желал, было найдено им. Император Юньхай, предок, который стал божеством. Кроме того, он смог проецировать себя в этот мир, показывая, так что он должен быть могущественным божеством. Я верю, что слова, которые он сказал, должны иметь какие-то аргументы. Сюэйн чрезвычайно волновался. В течение этого прошлого года или около того, Сюэйн читал много книг. Из них он понял больше о дискуссии на пути совершенствования предками Ся-клан. Было несколько предков, которые думали, что совершенствование должно основываться на велении сердца. Даже если кто-то встретит препятствие, он должен испытать это сам. Некоторые из полубогов и божеств, о которых написано в истории, шли по этому пути. Что касается большинства предков, они считали, что культивирование должно быть задано в определенном направлении. Каждый шаг, который каждый брал, можно было понять больше и улучшить свои боевые способности. Это было бы более эффективно. Огромное количество полубогов сделали это именно так, и многие божества тоже пробовали этот метод. Последний способ был более эффективным, и это позволит клану Ся иметь больше полубогов. Именно так старшие кланы Ся обучили других трансцендентов. Но настоящие трансценденты, потрясающие небеса, будут следовать своему сердцу, например, Чи Цубай. Вначале Чи Цубай культивировал оригинальную глубокую тайну ветра в мириадах существ, прежде чем схватить истинный смысл пустоты расщепления. В будущем он может стать трансцендентом номер один под небесами. Самый сильный полубог в новейшей истории, полубог Цзи, рыцарь Чистилища Ли, был человеком, который культивировал через его сердце. Этот полубог мог сразиться с группой полубогов в одиночестве. То, что сказал император Юньхай, правильно. Культивирование должно быть чем-то личным. Его нельзя принуждать или направлять. Сердце Сюэ Ина стало твердым. С той боевой мощью, которую имел император Юньхай, он даже не желал руководить никакими полубогами, опасаясь ввести их в заблуждение. Несмотря на то, что Си Конг Ян может быть очень мощным, по сравнению с императором Юньхай, который мог проецировать себя, Си Конг Ян был намного слабее. Если бы сейчас перед ним был император Юньхай, он, несомненно, поощрял бы его продолжать исследовать за своим сердцем. В Алом Облаке самый старый Си Ту Хонг достиг третьего уровня в мириадах. Его сразу же повысили до второй позиции. Сравнивая его потенциал, он еще больше надеялся понять истинный смысл, чем Дуро. Третий уровень царств в мириадах, до тех пор, пока у него будет другой прорыв, он сможет схватить истинный смысл. Хуа-хуа. Две далекие фигуры летели бок о бок. Одна фигура была мужчиной, а другая – женщиной. Мужчина был довольно высоким и красивым, а женщина была полна очарования. На далеком пике горы Сюэин, Юфэн, Пуйонбо и Чжан Пен ели и пили вместе. Пуйонбо засмеялся. Среди девяти из нас он самый полный лицемерие и неполноценность. Кто бы мог подумать, что он действительно стал первым среди нас, кто достиг третьего уровня в царствах мириады существ. Боевая сила не имеет никакого отношения к характеру человека. Юфэн засмеялся. Ай. Чжан Пен вздохнул. Почему сестра Чжо привлекла его? Ученик Чжан Пен, вы тоже думаете о сестре Чжо? И Сюэин смеялся, когда он пошутил. У четверых были близкие отношения. На самом деле, Пуянбо и Юфэн некоторое время назад встречались с Си Тухун. С тех пор, как Сюэин разрушил свой собственный путь к истинному смыслу воды и огня, Си Тухун давно оборвал свои отношения с Сюэином. Кто попросил вашу боевую мощь быть настолько слабой? Из того, что я вижу, до тех пор, пока ваша глубокая тайна пространства достигнет третьего уровня в мириадах, сестра Чжои будет смотреть на вас по-разному. Юфэн засмеялся. Какая польза от такой женщины? Пуйонбо придерживался некоторого презрения. Я презираю их. Я бы все равно хотел их, но как жаль. Ее крепко держит Си Ту Хонг. Чжан Пен покачал головой. Расслабься, сказал Сюэин. Критерии сестры Чжуай чрезвычайно высоки. Сейчас она ближе к Си Ту Хонгу. Но я осмелюсь сказать, если Си Ту Хонгу действительно захочется преуспеть в погоне за ней, ему придется схватить истинный смысл. В прошлом, после того, как его посчитали кем-то, разрушающим его собственное будущее, ученик сестра Чжуай сразу же создала дистанцию с ним, что было очень просто. Как такую женщину легко преследовать? Вдалеке Си Ту Хонг и Чжои весело беседовали, и Си Ту Хонг сознательно повернул голову к Сюэину, чтобы высмеять его. Маленький клоун. Сюэин не мог беспокоиться о нем. В прошлом он никогда не любил Чжуаи. Прямо сейчас, когда Си Ту Хонг и Чжуаи стали ближе, он, конечно, не возражал. Дни культивации были чрезвычайно мирными. 6 лет прошло с тех пор, как Сюэин был сброшен на 9-ю позицию. Несмотря на то, что боевая мощь Сюэина стала более глубокой и мощной, его положение все еще оставалось на 9-м месте. В этом году в провинции Спокойного Солнца было произведено 2 новых трансцендента. Одним из них был молодой человек 30 лет, трансцендентный, которого звали Юань Цин, и другой был на самом деле Ю Цзин Цу. Что заставило трансцендентов всего клан Ся воскликнуть, было то, что одна провинция произвела 2 трансцендента в течение того же года. Это было что-то действительно редкое. Том 6, глава 10, Донгбо Сюэин и Ю Цзин Цу. Ночь, в Алом Облаке, парящий облачный пик. Одетый в черное, Сюэин в настоящее время демонстрирует его методы копья. Он любил практиковать свое копье здесь, на парящем облачном пике. Глядя на бескрайние горные хребты, он открыл свое сердце. С тех пор, как он проигнорировал все остальное, было бы бесполезно убеждать его. Таким образом, старейшины клана Сяни давили на него больше. В конце концов, он был последним в рейтинге. Если они захотят подавить его дальше, в худшем случае, его просто выгонят из мира Алого Облака. С древних времен очень немногие заместители старших были вытеснены из списка. По крайней мере, они должны были уважать старика Чао Цин. Ресурсы, предоставленные человеку, занявшему первое место снизу, были сравнительно самыми скудными, поэтому старейшины столицы Сяни испытывали бы такой большой боли в сердце. В конце концов, когда Чао Цин умрет, некоторые из огромного количества ресурсов, которые у него были, будут отданы секте, которой он принадлежал, некоторым младшим ученикам, а некоторые – инфернальному дворцу. Из-за возможности Чао Цина внести свой вклад в клан Ся в будущем, они не окажут слишком сильного давления на Сюэина в результате. Таким образом, без этих препятствий Сюэин проводил свои дни беззаботно и неторопливо. Если бы он не хотел практиковать свое копье, он бы отправился в летний павильон, чтобы почитать или сопровождать своих хороших друзей в питье. И когда у него был момент просветления, он шел к Алому Облаку, чтобы продолжить свою практику с копьем. В результате, улучшение его техники копья было относительно быстрым. Можно было увидеть только размытую фигуру Сюэина, с сильными штормами ветра, окружившими его. Его копье привело к волнам давления в воздухе, в результате чего окружающий пейзаж стал размытым, как непрекращающийся прилив грома. Множество иллюзий устремились вверх к пустоте. Каждая новообразованная иллюзия дракона была больше, чем предыдущая, до самой шестой иллюзии дракона, которая составляла около 3 метров в длину. Эти драконы пролетели через пустоту многих километров, прежде чем бомбардировать горный пик. Бум! Из него выпало много горных пород. Эта сила поразит и оглушит любого другого трансцендента. В конце концов, это сильное воздействие было вызвано лишь воздушными волнами, производимыми копьем, но его сила была настолько невообразимой. Даже более слабая трансцендентная святая сфера на ранней стадии не сможет блокировать такую устрашающую технику копья. Вдруг, Сюэин остановился. В окрестностях стало тихо. Весь пик парящего облака стал местом молчания. Выражение Сюэина, вцепившегося в копье обеими руками, было наполнено радостью. Из-под его плеч выступили 2 руки, и они также держались за черное копье. После этого появились еще 2 руки, державшие еще одно черное копье. 6 рук. Все они были в том же одеянии и держали одно и то же черное копье. Вода и огонь образуют кости, а ветер создает форму. Наконец-то я создал эту иллюзию. После полугода работы над совершенствованием я мог бы использовать это для битвы. Сюэин гордился собой. Иллюзии и реальность порождают друг друга. Это то, что я называю хорошей техникой копья. С совершенным слиянием глубоких тайн воды, огня и ветра. Это заставило Сюэина реализовать еще больше функций, например, иллюзий. Он чувствовал, что это очень помогает его технике копья. Таким образом, он сразу задумался и усовершенствовал свою технику до текущей стадии. Эта иллюзия оружия и копья становилась все больше и больше похожа на реальность. Во время битвы жизни и смерти, когда я воевал против врага, если бы у меня вдруг было 6 рук и 3 копья, я бы поспорил, что противник был бы так потрясен этим. Сюэин был очень доволен. Хотя иллюзии были фальшивыми, он мог использовать их, чтобы запутать своего врага, не давая им понять, какое копье блокировать. Таким образом, угроза, вызванная его техникой копья, значительно увеличится. Иллюзии были на самом деле очень пугающими. Когда враги не смогли отличить правду от подделки, если они заблокировали неправильную атаку, они, несомненно, потеряли бы свою жизнь. Кроме того, желание заблокировать 3 копья одним мозгом было бы в 10 раз труднее, чем блокирование 1 копья. Более того, это был только его текущий статус. Время Сюэина, проведенное в совершенствовании, было относительно коротким. Вода, огонь и ветер, эти 3 большие глубокие тайны, слившиеся вместе, имели бы еще более пугающие способности, поскольку его понимание по отношению к ним становилось все глубже. Сюэин взглянул на небо. Небо светит. Сегодня день, когда мы получаем мага Юй Цзинцу. Кто бы мог подумать, что маг Юй Цзинцу станет трансцендентным за такой короткий промежуток времени. Маг, становясь трансцендентным, изначально был медленнее, чем рыцарь, становящийся трансцендентным. Среди многих магов Юй Цзинцу уже можно было считать довольно грозным. Место, где они получили мага Юй Цзинцу, было тем же самым старым местом в столице Ся, в особняке вечного ветерного рыцаря Чи Цубай. В конце концов, Цзи Цубай был бесспорным лидером среди трансцендентов области спокойного солнца. Во второй половине дня Сюэин прибыл немного раньше времени. «Сюэин, ты пришел, брат Сюэин, пожалуйста, сядь». Прошло 10 лет, все эти трансценденты стали действительно близкими друг к другу. Сюэин приветствовал их с улыбкой. Во внешнем мире многие трансценденты все еще восхищались Сюэином. Его имя было великолепным, и он обладал титулом трансцендентного гения. Сюэин сел со скрещенными ногами, когда он улыбнулся молодому, нежному мужчине рядом с ним. «Юань Цин, почему ты так рано? Я думал, что сначала ты сможешь заняться своим особняком, прежде чем спешить сюда в последний момент. Старший брат Сюэин, победа или поражение не имеет значения во время трансцендентной битвы жизни и смерти, пока я старался изо всех сил. Кроме того, я не тороплюсь с моим совершенствованием в этот конкретный день». Юань Цин скромно улыбнулся. «Да-да-да», глядя на то, как застенчива улыбка этого маленького брата Юань Цин, «мое сердце не может не волноваться», — закричал Дон Юй. «Не пугай этого засранца», — добавил Чен Линкшу. Сюэин рассмеялся. У каждого было благоприятное впечатление в отношении нового трансцендента Юань Цин. У этого Юань Цин была довольно застенчивая личность. Его внешний вид был довольно красив, и среди всех молодых людей он знал. Его брат Цин Ши был самым лихим человеком, которого он когда-либо видел. Может быть, у разных людей были разные предпочтения, но, честно говоря, он поклялся из глубочайших покоев своего сердца согласиться, что его младший брат был действительно самым лихим человеком. Так говорили люди, которые знали его брата. Даже Хай Чжэнь, Цзы Че Гу Фэн согласился с ним, увидев своего младшего брата. Он был красив и застенчив. Хотя из-за того, что он был вундеркиндом, погруженным в совершенствование, это привело его к тому, чтобы стать трансцендентным в молодом возрасте 30 лет. Нужно знать, что Сюэин стал трансцендентом всего лишь в 28 лет. Без Сюэина этот Юань Цин был бы самым молодым трансцендентом за последние 1000 лет. Сестра Цзин Цу тоже пришла. В тот момент, когда все весело беседовали, Пэн Шань неожиданно объявил. Сюэин и остальные повернулись к ней, только чтобы увидеть красивую женщину-мага под руководством стражи. Сюэин не смог сдержаться, когда увидел ее. Даже Пэн Шань, Юань Цин, Чи Цубай и остальные были поражены. Как прекрасно! Видя прекрасные вещи, нельзя не хвалить их. Прямо сейчас Юй Цзин Цу шла к ним, заставляя Сюэина и других чувствовать благоговение. Хотя Сюэин уже встречался с Юй Цзин Цу, он не мог не почувствовать шок. Нужно знать, женщины-маги изначально были высоко оценены из-за их характера. У легендарных магов будет жизненный цикл в 200 лет. Когда им было 100 лет, это было бы равносильно смертному 50 лет. Независимо от того, насколько хорошо держались женщины-маги, они все равно будут излучать образ женщины средних лет, даже когда они стали трансцендентными и подверглись физическому возрождению. Им все равно было бы трудно выглядеть молодой девушкой-подростком. Но Юй Цзин Цу была другой. Она получила ранг метеора в очень молодом возрасте, а затем трансцендента точно так же в раннем возрасте. Этого было достаточно, чтобы победить многих других женщин-трансцендентов. Кроме того, она пережила физическое возрождение, когда стала трансцендентной. Если бы кто-то был абсолютной красотой, прежде чем стать трансцендентным, ее базовый и фундаментальный взгляд был бы хорош. Таким образом, когда она стала трансцендентной, тогда она стала бы красотой души. Даже взгляд на нее представлял какое-то наслаждение. Прямо сейчас Юй Цзин Цу надеялась стать лучшей красавицей по сравнению со всеми другими женщинами-трансцендентами, которые были хороши и имели хорошие характеры во всем клане Ся.